Ива судорожно вдохнула. Неужели эти гоблинские болота совсем рядом? Извините, пожалуйста, справившись с собой, обратилась она к купцам. Я случайно услышала ваш разговор. Скажите, пожалуйста, а как же караваны через болото-то ходят? Мужчины удивленно посмотрели на девушку. Она старательно распахнула глаза, пытаясь казаться милой и глуповатой. Один из купцов покровительственно улыбнулся. Да болото там уже не те болота, что раньше были. Осушили большую часть, а то, что осталось, хоть и разрастается потихоньку, но вполне проходимо. Там и дорога хорошая, и вообще места тихие. Ну обычно, так сказать. Это вот в последнее время ерунда какая-то творится. А вы с какой целью интересуетесь, девушка? Второй купец смотрел подозрительно, хотя Ива не могла понять, что его насторожило. Можно подумать, тема такая уж секретная. Да мне как раз нужно добраться в Рацлав. Я слышала, что туда как раз через Воропусицкие болота ездит. Да все в толк не возьму, как по болоту-то можно. И зачем же вам туда понадобилось? Продолжил расспросы мужчина. Первый купец тоже смотрел на него удивленно. Ну-ну, посмотрим, кто кого. Ива широко улыбнулась и затараторила. Ой, это такая радость. У меня там подруженька из родной деревни живет. Вышла замуж за помощника купца, когда он по делам был в наших землях, вот и переехала вдаль такую. А вот недавно настоящий иглистый дракончик прилетел, представляете? Матушке ее, а она и мне рассказала. Сын у моей подруженьки родился. Молодой богатырь. Еле выносила. Вот я собрала свои травки да навестить ее отправилась. Мать-то ее не может, у нее и другие внуки дети есть. А мне сами боги велели, обещалась же не раз, да не выбралась, пока радость такая не случилась. Только дорог тут столько, что поди разбери, а люди все разное советуют. Вот про болото эти часто говорят. Да я боюсь, у нас в болото только самые отчаянные лезут, а тут и не разберешь, то-то же. Поди пойми что-то в этой чепухе, злорадно подумала Ива, глядя, как по мере ее речи оба купца косеют, разве что не в транс впадают. Вы это, девушка, очнулся первый, когда знахарка наконец замолчала. Не рискуйте лучше. В караван какой напроситесь или еще что? Да и вообще лучше езжайте другой дорогой, вон через Суккань или Танзу. Всяко безопаснее будет. Говорю же, караван там один пропал, а тут шутка ли, одинокая девушка. Второй зло глянул на коллегу из-под лобья и грубо продолжил. И вообще, не дело людей прерывать и подслушивать. Мы тут не праздный разговор ведем, а дело обсуждаем. «Пойдем-ка». Он еще раз внимательно окинул подозрительным взором Иву и утащил собеседника куда-то в проулки. Травница только плечами пожала. Совершенно непонятно, чего он так разволновался. Можно подумать, такие уж секретные сведения. Небось любой местный про эти воропусцы что-нибудь да знает. Ежели караван и правда пропал, то об этом тоже говорят. Надо будет послушать. Впрочем, хватит оттягивать. Пора уже навестить старого друга. Ива спрыгнула с бортика фонтана и направилась к синему с белым дому, где должен был квартировать Ханька. Тебе кого, красотка? Солдат, открывший ей дверь, широко улыбнулся, оглядывая ладную фигуру и симпатичное лицо знахарки. Ива с усмешкой подумала, что в этом наряде никто не видит в ней будущую чародейку. А меня к вам капитан Освальд направил. Сказал, тут живет Хон. Хон из восточных лесов, старшина, вдруг гаркнул вояка, тут к тебе очередная красотка пришла, старшина, поразилась Ива, очередная, поразилась она еще больше, и кто же это к нам пожаловал, раздался из глубины дома веселый голос, очень-очень знакомый голос, от него в душе что-то ёкнуло, и на лицо вылезла совершенно неконтролируемая улыбка. За спиной у солдата выросла пока скрытая тенями фигура. Но это явно был не Хон. Ива. Девушка распахнула глаза от удивления и растерянно уставилась на вышедшего на свет мужчину. Это все-таки оказался Хон. Только, совсем другой. Не тот сутулящийся, хмурый, прячущийся за волосами парнишка. Нет, Высокий мужчина с отменной выправкой и открытым лицом. Его шрамы никуда не делись, но в сочетании с военной формой и низким хвостом, в который он теперь забирал волосы, они уже не казались такими уродливыми. Более того, они придавали ему какую-то особую мужественность, которой его за ним раньше не замечала. «Хон, это ты, юноша?» «Нет, молодой мужчина», засмеялся, подхватил ее на руки и закружил. «Ивушка». От сердца отлегло, и девушка радостно обняла друга. К гоблину всех их домыслы, это ее друг детства, другим не понять. «Как я рада тебя видеть», прошептала она, крепко прижимаясь к нему. Потом оторвалась от его плеча и принялась рассматривать. «Боги, Хон, как ты изменился! Похорошел! Просто невозможно, как похорошел!» Тот улыбнулся. «Это все форма», — доверительно поделился он. «Девушки ее любят». «Нет, не только», — покачала головой Ива. «Ты тоже изменилась. Красивая какая! Для тебя нарядилась», — призналась девушка, радуясь, что может ему все-все рассказать. «Ты занят. Можешь уделить мне время. Тебе, всегда», — усмехнулся он, и Ива с некоторой даже ностальгией подумала, что раньше за ним не водилось таких манер, слишком уж похожих на флирт, надо сказать. Хон тем временем, извинившись, вернулся в дом и о чем-то распорядился громким, приказным голосом. Потом вновь вышел и подставил локоть, предлагая ей взять его под руку. «Я знаю чудесное местечко неподалеку. Я только пообедала. Тогда просто выпьем чего-нибудь», — подмигнул он. Ива радостно улыбнулась. Хон казался совсем другим, но все же это был ее Хон, просто придется привыкнуть к нему заново. Даже не привыкнуть, узнать. Они проболтали весь остаток дня. Сидели в каком-то уютном месте, потом гуляли, кормили птицу фонтана. Вспоминали былые времена, делились тем, что произошло с момента расставания. «Ты же знаешь, я никогда не мечтал увидеть большой мир», — хмыкнул Хон. «У меня не было каких-то особенных способностей, и все мои мечты дальше крепкого хозяйства, жены и шестерых детишек не шли». «Шестерых!» — притворно ужаснулась Ива. «Как же хорошо было рядом с ним, будто и не уезжала от тетушки. А чего мелочиться?» — подмигнул юноша. «Только вот ты уехала, и стало так тоскливо. Оказалось, что я любил не нашу деревню, а то тепло, которое давала дружба с тобой, Хон». Ива закусила губу и потянулась к нему. Парень убрал руку и покачал головой. «Все нормально, Ив. Я рад, что уехал. Теперь я не чувствую себя изгоем из-за своих шрамов». Он провел рукой по щеке. Девушка вздрогнула. Так непривычно, что Хон не скрывал их. Раньше Ива старалась их не замечать. Другие отводили взгляды. Теперь, похоже, Хон действительно перестал их замечать, так они исчезли и для остальных людей. Просто Ива еще не привыкла. «А как же ты в армии оказался?» «С капитаном Освальдом познакомился. В Риствере. Ой, в Риствере. Ну надо же. Я там». Ива осеклась. Она отлично помнила этот город свободы, Полуфию Ференцу и Полуминотавра Марина и Теилха. Именно там они познакомились. Именно там влюбились друг в друга. Но стоило ли об этом говорить Хану? Тот же вежливо ждал, помешивая остатки пива на дне кружки. «Тоже была», — пробормотала она. «В смысле в Риствере? И как тебе?» Иве внезапно почудилась насмешка в его взгляде, и она запнулась, отвечая. «За замечательный город. Стражи свободы приветствуют тебя, путник. Зачем пришел ты к этим стенам?» С затаенным смехом повторил Хон знаменитое приветствие стражей вольного города Риствере. «Глотнуть свободы» — с ироничным пафосом ответила Ива. «Иди и помни о свободе других», — засмеявшись, продолжили они в унисон. Успокоившись, девушка тепло-тепло улыбнулась старому другу. «И капитан Освальд предложил тебе поступить на службу в армию. Можно сказать и так», — ответил юноша, чуть помедлив. Знахарка заметила эту паузу, но настаивать на объяснении не стала. Почему-то она была уверена, что оно ей не понравится. «Я никогда не думала, что у тебя окажется воинский талант. Ты уже старшина, а ведь прошел год или около того. Чуть меньше. Поразительно, искренне восхитилась она. Да вот, как-то так получилось. Как так? Долго рассказывать, да и не о чем особо. Обычная тягомотина. Хон покачал головой. Подвигов не совершал. В каких-то особо важных компаниях не участвовал. Компаниях. Поразилась Ива. Да, лексикон у приятеля тоже изменился, ничего не скажешь. Неужто не участвовал? Чем вы вообще тут занимаетесь? Не могу рассказывать. Пожал тот плечами. О, тайны. Цену набиваешь. Да какой там, усмехнулся Хон. По сути мы что-то вроде стражи, только не постоянный, а туда-сюда нас мотают. Бандитов ловите. И бандитов, если крупные банды. И разбойников, и так, по мелочи. Расскажи. Страсть как люблю про бандитов. Иве невольно вспомнился Златко с его обожаемыми детективными романами. Вот бы он сейчас порадовался. И Хон рассказал. А юная знахарка слушала, открыв рот. Кто бы мог подумать, что ее приятель такой отважный. Хотя, он же тогда бросился на рысь, а не от нее. Да и в деревне всегда защищал Иву. Почему-то ему не особо прикословили. Не сказать, чтобы парень пользовался большим авторитетом, но его мнение часто влияло на решение. Почему она раньше этого не понимала? Она всегда знала, что Хон очень надежный и все может по хозяйству, но раньше это не казалось ей таким важным. Сейчас, глядя на рослого, с гордой выправкой молодого человека в форме, Ива испытывала какое-то особое чувство, будто в его успехах была и ее заслуга. Но не только. Она периодически вспоминала слова тетушки и капитана Освальда о чувствах Хана к ней. Верить в них до сих пор не получалось, что ничуть не мешало получать удовольствие при мысли, что такой интересный молодой мужчина, каким стал ее друг, тайно влюблен в нее. Это словно бы делало и ее саму более значимой, особенной. Подобные мысли снова и снова появлялись в голове девушки, заставляя улыбаться таинственно и довольно. Вечер подходил к концу, и посиделки пришлось закончить. «Где ты остановилась?» «В Белой Петунье». «Хорошее место», — кивнул Хон, поднимаясь. «Идем, я тебя провожу». Девушка последовала его примеру, отряхнула платье и чарующе улыбнулась. «Хочу познакомить тебя с Лоренцо». «Лоренцо». На лице юноши вдруг мелькнуло какое-то непонятное выражение. «Кто это? А как думаешь?» — игриво вопросила она. «Ива». Что-то в голосе друга ей не понравилось, но разве это повод прерывать забаву? «Не будь букой, Ива». В этот раз угрожающие нотки ей совсем не почудились. «Угадай сам. Угадай». Девушка засмеялась. Хон же опустил голову и промолчал. Знахарка совсем не понимала его поведения. «Да ладно тебе, Ханька». Юноша поднял на нее глаза, и Иве вдруг стало неуютно от их выражения. Совсем непонятного, но почему-то знакомого. Будто в какой-то момент она увидела прежнего Хана с его угрюмостью и нелюдимостью, не этого обходительного и уверенного в себе военного. «Это мой конь», — выпалила травница, испугавшись невесть чего. «Он такой породистый, что почти ненавидит меня. Правда, мы немного сдружились в последнее время, но, по-моему, он просто решил пойти на уступку. Или я немного пообтесалась и уже не так раздражаю его дурными манерами». Юноша рассмеялся, будто и не было этой недавней перемены. «Разве так бывает? Это же просто лошадь. Вот не поверишь, так и есть. Сама поражаюсь». Они стояли в конюшне постоялого двора. Лоренцо с самым недовольным видом хрустел овсом из кормушки, периодически фыркая, чтобы люди, эти мерзкие простолюдины, не забывали, что ему не нравится их прикосновение. Да-да, и нечего его гладить по шее, и по морде тоже. Правда, и не кусался, но лишь из-за избытка хорошего воспитания. «Да», — гордый тип усмехнулся Хон, проводя рукой по гладкой шкуре коня. «Как ты с ним справляешься? Он отлично выезжен, а характер научилась не замечать, даже веселит порой. Иногда, правда, посещает мысль продать и купить кого-нибудь попроще, но уж больно хорош, мерзавец». Лоренцо высокомерно фыркнул и дернул головой. Ива привычно проигнорировала его. «Выносливый, вполне, Не степняк, конечно, но мне хватает. Я же в основном в городе сейчас живу. Если куда-то с друзьями и собираемся надолго, то дневной переход он запросто осиливает. А так, чтобы скакать без продыху, такого и не бывало. Я хоть уже больше года в седле, а все равно наездница не особо умелая. Лоренцо же, несмотря на свой мерзкий характер, никогда себе фортели не позволяет. И ход у него ровный, как раз для такого новичка, как я. Правда, внимание, зараза, привлекает много. Да уж, сразу видно, что благородных кровей жеребец. Ива вздохнула. Вот уж точно. В воздухе повисло молчание. Хорошо посидели, почему-то прошептала девушка спустя какое-то время. Да, рассеянно откликнулся Хон, потом встряхнулся и более бодрым голосом спросил. Когда снова в путь? Я не знаю пока, пожала плечами Ива со странным ощущением какой-то особой важности происходящего. Немного времени у меня есть. Я думала провести его с тобой. Юноша промолчал, даже помрачнел, рассеянно гладил Лоренцо по морде, он вдруг покачал головой. «Не надо, Ив, что не надо?» – опешила та. «Не надо задерживаться тут». «Почему?» Ива совсем ничего не понимала, лишь смотрела широко распахнутыми глазами на друга. «Может, их роту куда-то отправляют, или тут ожидаются какие-то беспорядки?» «Просто не надо». «Да в чем дело?» – начала злиться девушка. «Хорошо же посидели». «Вот именно, хорошо». Хон вдруг посмотрел ей в глаза. «Слишком хорошо. И ты по-прежнему слишком хороша». Ива сначала зарделась от удовольствия, но потом спохватилась. «Но почему тогда мне не задержаться?» Хон не отрывал от нее взгляда. «А ты не понимаешь?» Девушка занервничала. «Я... Нет, не понимаю. Тогда просто уезжай», — тихо и отчетливо произнес ее друг. «Не думай, просто иди в свою комнату, а утром садись на этого великолепного коня и скачи, не оглядываясь. Хон, что ты несешь? Я просто не хочу тебя больше видеть, понятно? Никогда. Вернее, может, через лет 10 или 15, но не раньше, Хон». Но он будто не слышал ее. «Я не хочу больше думать о тебе. Не хочу вспоминать. Не хочу гадать, а что было бы, если бы. Просто уезжай, Ива, прошу тебя. Ты не вспоминала обо мне целый год и не думала обо мне всю жизнь. Тебе не составит труда вернуться к своим замечательным, новым, друзьям и навсегда забыть обо мне. Хон, да прекрати ты», — прервала его травница. «Зачем ты так?» «Потому что наконец-то хочу жить своей жизнью. Но разве в твоей жизни не будет места для меня?» Робко, испугавшись его страшного взгляда и странного тона, спросила она. «Ты так изысканно жестоко», — покачал Хон головой. «Казалось, он вообще не здесь, или только и жаждет сбежать. Тебе есть место в моей жизни, но ты претендуешь только на место друга, словно не понимая, что твоя дружба убивает меня. Потому что это только дружба, Хон». Иве стало больно. До этого момента все казалось игрой. Она играла, флиртовала, кокетничала, чтобы услышать признание. Но когда слова прозвучали, девушка как-то сразу осознала все, что это означает. Какая там изысканная жестокость. Просто жестокость. Иве стало мерзко от себя самой. Каково это — знать, что ты нелюбим? Каково знать, что выбрали не тебя? Дважды не тебя. Дружба с тем, кто тебя не любит, но кого любишь ты, — изощренная пытка. Это только на словах кажется романтичным и возвышенным — страдать от неразделенной любви. В реальности же такое чувство выкручивает душу, лишает малейшей уверенности в себе, заставляет думать, что ты ничего из себя не представляешь. Внутри будто кто-то каждую минуту проливает едкую кислоту, порождающую боль и острые ощущения неудовлетворенности. Наверное, хуже этого может быть лишь, когда постоянно видишь своего избранника рядом. Рядом, но не вместе. Ива, будучи знахаркой, много раз выслушивала подобные истории. Но она никогда не думала, что испытает такую жгучую вину за чувства, обращенные к ней. Захотелось спрятаться, уйти куда-нибудь, снова погрузиться в блаженное неведение. На такое признание не знаешь, что сказать. Разве можно изменить чувство одним желанием? Попросить прощения, сказать, что не хотела. На деле эти слова лишь ухудшат ситуацию. Можно сколько угодно говорить о том, что никто не виноват, однако если тебя безответно любит дорогой тебе человек, ужасно себя чувствовать будешь именно ты. Если у тебя есть совесть и сердце, травница с ужасом вспомнила сегодняшний день, как наряжалась, как улыбалась, как обнимала Хана и брала его под руку, что говорила и как вертела хвостом, как сама напрашивалась на это признание, как хотела подобных чувств со стороны старого друга. И зачем? Просто из тщеславного желания нравиться всем и каждому. Только ради этого она раз за разом вонзала кинжал в сердце такого дорогого ей человека, да еще и прокручивала его в ране. Хон. Она не знала, что ему сказать, как выразить, что сожалеет, что хочет все исправить. Хотя что тут можно исправить? Не надо, Ив. Просто уезжай. Поговорим потом, когда все закончится. Просто пока, не приезжай больше. Хорошо. Он еще несколько секунд смотрел на нее, качнулся вперед, будто хотел что-то сделать, но затем развернулся и ушел, снова ссутулившись, как раньше. Иве захотелось закричать ему вслед, что-то сделать, как-то все изменить, но, глядя на эту сгорбившуюся спину, она промолчала. Ее милый друг почти год потратил, чтобы избавиться от того, что мучило его всю предыдущую жизнь, но дня с ней хватило, чтобы перечеркнуть эти усилия. Девушка прикусила губу до крови. Зачем она только приехала? А если Ханька вновь станет таким, каким был раньше? Потеряет все то, за что боролся этот год, и только из-за ее приезда. Ива тихонько заскулила от собственного бессилия, от осознания своей глупости и бездушия. Какого гоблина она вообще сюда приперлась? Если бы она только проехала мимо, сразу бы отправилась в Стэнхэм. Нельзя было Ло одного отпускать. А боги, она же сегодня еще и про Ло говорила, и про Тейлха. Вскользь, но Хон ее слишком хорошо знает. Иве захотелось расплакаться, но слез не было. Гоблинский город. Надо уезжать отсюда. Немедленно. Девушка выбежала из конюшни и остановилась. На дворе стояла ночь. Темная, летняя, манящая. Куда я поеду в такой темноте-то? Мысль на пару минут отрезвила знахарку, но потом сознание вновь затопило чувство вины и досады. К гоблину. Я маг, ничего со мной не случится. Девушка влетела в здание и метнулась в свою комнату. Собираясь, Ива ругалась на все вокруг. На себя, за разбросанные вещи, на город, за то, что она не помнит, где ворота, на хозяйку постоялого двора, за скупость, на ночь, за то, что наступило. Все что угодно, лишь бы не думать о главном. Наконец Ива переоделась в дорожную одежду, упаковала все, что умудрилась разбросать по крохотной комнатке, закинула сумку на плечо и спустилась вниз. Немного припасов у нее с собой было, поэтому она решила не покупать что-то дополнительно, только флягу потребовала наполнить. Хозяйка смотрела на девушку как на сумасшедшую, но, видя готовые выплеснуться на первого встречного раздражение, не решилась даже уточнять насчет комнаты. Девушка уже понеслась к двери, как вдруг услышала приказное: «А ну стоп!» и, разумеется, проигнорировала. Однако на следующем шагу вскрикнула от боли в локте. Чьи-то стальные пальцы сжались на нем. Знахарку буквально развернуло на месте, и она уставилась в злые глаза капитана Освальда. Ива вновь поразилась тому, что, даже сидя, мужчина был с нее ростом. «Куда собралась? Не ваше дело. Если ты встречалась с Ханом, а ты встречалась, весь город видел, то очень даже мое». При этом имени Ива невольно дернулась и разозлилась еще больше. «Бред. Я уезжаю. Так что руки прочь, а то без них останетесь». Для подтверждения своих слов девушка зажгла в ладонях огонь, и тут же вновь вскрикнула. Запястья пережали так сильно, что она мгновенно потеряла концентрацию, и заклинание разрушилось. «Убери руки, гад! Сядь!» Иву пихнули на длинную лавку так, что она едва не перелетела через нее. К тому же при падении, иначе и не назовешь этот способ усаживаться за стол, она больно ударилась ступней о его ножку. «Хам!» – прошипела девушка, морщаясь и сжимая кулаки. «Что тебе от меня надо? Тебя вообще не учили, как с женщинами обращаться? Детка, если я начну с тобой обращаться, как меня учили, мы не поговорим, хоть и отлично проведем время». Знахарка не сразу сообразила, о чем речь, а сообразив, от возмущения растеряла все слова. «Сейчас мне от тебя не развлечения нужны, а объяснения, что произошло. С чего это я?» Вновь взъярилась девушка, но тут же заткнулась, поймав взгляд капитана. Ива никогда не считала себя трусихой, однако этот человек страшил ее. Начисто забывались все знания о магии, которую она могла бы противопоставить ему. Будто оказался перед медведем. «Будь ты хоть трижды чародей, а все равно 10 раз подумаешь, стоит ли связываться. По крайней мере, злить его точно не хотелось. Вот и Ива сочла за благо прекратить сопротивление. А теперь рассказывай, что произошло», — тихо и глухо приказал мужчина. «Я уезжаю. В ночь. Да. Одна. По незнакомой местности. Да. Вроде ты не совсем дура, значит, вы с Ханом все-таки поссорились». Ива зажмурилась, будто это помогло бы изгнать неприятные воспоминания. Даже не их, а чувства, что они вызывали. «Да, только сейчас. Да, отвечай развернуто». Знахарка открыла глаза и зло уставилась на капитана. Она вновь хотела спросить, по какому праву он требует от нее отчета, но вновь промолчала. Этот человек-медведь действовал на нее подавляюще. Сначала все было хорошо. К удивлению Ивы, после пары тройки выдавленных из себя предложений слова посыпались как горох из дырявого мешка. Чем больше девушка рассказывала, тем больше мрачнел капитан. «Ну что я могу тебе сказать?» – промолвил он, когда Ива наконец замолчала. Знахарка с надеждой подняла на него глаза. Тот с пару мгновений рассматривал эту умильную картину. «Все ошибки, которые ты могла сделать, ты сделала». С полминуты ушло на то, чтобы осознать сказанное. Потом она разве что не прорычала. «Что? Тебе перечислить? Ты прямым текстом сказала ему, что тебе лучше без него». «Я такого не говорила». «Говорила. Рассказывала, как хорошо в университете с новыми друзьями. Думаешь, он не понял, что ты даже не вспоминала о нем? А что я должна была делать? Врать, что плохо? Я тебе не судья. Но лучше бы ты меня послушала и не лезла к Хану. Еще про Риствири рассказала. А с Риствири-то что?» Мужчина в упор уставился на нее. «Неужели не понимаешь? Да что я должна понять?» И возлилась. Ее все пытались уверить, что Ханька безумно ее любит, но это же абсурд. Ты там познакомилась со своим эльфом. И что? То есть откуда вы знаете? А как, ты думаешь, я с Ханом познакомился? Откуда мне знать? Капитан на миг прикрыл глаза и покачал головой. Пробурчал что-то вроде «вот дура» и наконец тоже начал рассказывать. «Он проследил весь твой путь. Сколько смог. Узнал, что ты натворила дел в Бркле, что сдружилась с серебристым драконом, вместе убегала из таверны с нынешним владельцем замка Филгов. Он даже познакомился с ним. Чуть не подрались, но вроде обошлось. А потом... Мужчина сделал драматическую паузу, и Иве остро захотелось придушить его, потом по твоим следам он добрался до Риствири. Нашел то местечко, которым владеет фея и минотавр. Полуфея и полуминотавр, машинально поправила девушка. Я не представляю себе полуминотавра, поэтому фея и минотавр, упрямо наклонил он тяжелую голову. В любом случае эта трещотка феечка мгновенно выболтала ему про твоего эльфа и вашу любовь. Капитан произнес последнее слово так, что стало ясно, какого он мнения об их с Тейлхом отношениях. Знаешь, что его добило? Что? Ива тут же себя обругала. Она совсем не собиралась поощрять этого капитана всезнайку. Количество времени, которое потребовалось твоему эльфу на то, чтобы затащить тебя в койку. 2 часа, час или меньше. А мужчина посмотрел так, будто лично свечку держал. Против воли его залилась краской. То-то же. Хон ходил вокруг тебя всю жизнь, а какой-то смазливый ушастик добился тебя за час. Как думаешь, что Хон почувствовал?» Травница уперла взгляд в стол. «Что Хон почувствовал, если действительно любил ее? Что чувствует тот, кто прошел за ней шаг за шагом полмира, убедившись в том, что как мужчина не значит для нее ничего? И Вистала так стыдно, что и сквозь землю провались, не поможет. Знаешь, я тебя не осуждаю», — вдруг произнес капитан. Знахарка удивленно подняла на него глаза. «Мало какая девка может устоять перед эльфом. Но 2 часа». Он покачал головой, и стало еще хуже. «Это не была одна ночь», — пробормотала Ива. «Мы потом были какое-то время вместе». «Я знаю», — кивнул мужчина. «Хон выяснил», — ответил он на невысказанный вопрос. «Не сразу. Я на него наткнулся, когда он как призрак ходил по этому клятому Риствире и натыкался на прохожих. Я сразу понял, что парня убьют в ближайшую пару дней, если не пристроить его к делу. Терпеть не могу всяких разнесчастных юношей, но его почему-то стало жалко. Только пришлось напоить его, чтобы он поведал мне, как дошел до жизни такой. Именно так я узнал о тебе». Ива закрыла лицо руками. «Тот, кто сказал, что человек не должен испытывать стыд за то, что не полюбил в ответ на чьи-то чувства, был прав, только совершенно не знал жизни. Меня, правда», — девушка услышала усмешку в голосе собеседника, — «больше всего поразило, что он смог в точности пройти твоим путем. Я тогда еще подумал, что такой человек в страже пригодится, и взял его себе. Не прогадал. Так что перестань себя корить. Возможно, именно благодаря этой глупой любви Хон и нашел свое место в жизни». Знахарка подняла голову и посмотрела на капитана. «Думаете, его место в вашей команде?» Тот пожал плечами. «Найдет что-то лучше, держать не буду. Только знаешь», — он доверительно понизил голос, — «никто еще по своей воле не уходил. Выносили ногами вперед». Почему-то рассердилась девушка. «Какова смертность в вашем отряде, а, капитан?» Он нахмурился. «Я забочусь о своих людях». В голосе послышалась пока далекая гроза. «Как за скотиной на убой». Ива не знала, что дергало ее за язык. Ведь она знала со слов Ханьки, что Освальд действительно отличный капитан, и за ним его подчиненные как за каменной стеной. Девушку вдруг начало злить это. «Ишь, идеальный выискался. Твой Хон, красотка, первые месяцы только и делал, что на рожон лез. Кто, думаешь, вытаскивал его из каждой драки? Хон никогда не лез в драку первым», — возмутилась Фива. «Это при тебе он вел себя как пай-мальчик. Вот не надо. В Хане никогда не было агрессивности. Мне самой не раз приходилось подталкивать его, чтобы постоял за себя. Или за меня. А это и не агрессия была, серьезно, будто не замечая ее раздражения», — ответил капитан. «Отчаяние. Полная потеря ориентиров в жизни. Мир рухнул в одночасье, а хорошая драка всегда помогает забыться». «Не верю я в это», — упрямо покачала головой Ива. «Хон не такой. Не верь. Я просто хочу, чтобы ты поняла, как много он приложил усилий, чтобы стать таким, каким стал, хотя бы внешне спокойным. Он по-прежнему твой друг, но будь его другом тоже, дай ему возможность забыть свои чувства к тебе. Кто знает, может быть, однажды вы снова сможете нормально общаться». Травница коротко взвыла и вскочила. «Не говорите со мной как отец или мудрец там какой. Только мы знаем, какие у нас отношения. Вы не имеете права. Не имеете». Девушка не знала, как закончить предложение, лишь смотрела на мужчину, полыхая от ярости. Какого гоблина этот гад вообще влез в это? Проклятый город. Нужно уматывать отсюда. Еще одной душеспасительной беседы она не выдержит. К гоблину. Рявкнула Ива, развернулась и практически побежала к двери. Ей казалось, что капитан непременно попытается ее остановить. Возможно, именно поэтому она и не заметила, как в другом углу зала переглянулись 2 мужчин и, поднявшись, отправились за ней вслед. Лоренцо посмотрел на хозяйку как на полную идиотку, и это, разумеется, не прибавило ей хорошего настроения. Она даже на миг сжала кулаки, будто всерьез намеревалась лезть в драку с конем. Потом только коротко выдохнула. Ну и кто из них прав? Идиотка и есть. Слезы застилали глаза, когда девушка седлала коня, чему тот всячески мешал. Но Ива отступать не собиралась. Она не останется в этом проклятом городе ни минуты. Ничего, ночи теплые, дороги ровные, а разбойникам милости просим. Сейчас спустить пар совсем не помешает. Травница закрепила седельные сумы и вывела Лоренца за ворота постоялого двора. Не слишком изящно влезла на коня и сжала колени. Тот не сдвинулся с места. «Пошел!» — рыкнула девушка и подкрепила свои слова ударами пяток. Шпор его не носила. Лоренцо в них не нуждался. Вот и сейчас, вздохнув очень осуждающе, он пошел вперед. Но такая скорость девушку не устраивала. «Быстрее!» — прорычала она, снова дав шинкели жеребцу. «Что я буду делать, если ворота закрыты?» С отчаянием подумала травница, вытирая слезы с лица. Почему-то внутри зрела уверенность, что, стоит ей остановиться, случится непоправимое. Будто при движении боль в сердце хоть немного стихала. Наверное, боги решили не проверять ее на прочность, потому что ворота оказались открыты, сказывалось положение в центре страны, откуда тут враги. Луна к этому моменту поднялась высоко и хорошо освещала дорогу, хотя Ива отлично знала, как та коварна, как легко переломать ноги коню в какой-нибудь незаметной яме или не вписавшись в поворот. Но сегодня в голове девушки явно правил не разум. Слезы заставляли подгонять Лоренца снова и снова. И чем быстрее он бежал, тем легче ей становилось. Хотя нет, не становилось. Боль немного отпускала, а потом снова сжимало сердце. Терять друзей тяжело. «Просто уезжай», — снова шептало сознание тихим и таким родным голосом Ханьки. «Просто иди в свою комнату, а утром садись на этого великолепного коня и скачи», — не оглядываясь, не унимались воспоминания. «Я просто не хочу тебя больше видеть», — никогда звучало в голове как приговор. «Просто уезжай, Ива. Ты не вспоминала обо мне целый год и не думала обо мне всю жизнь. Тебе не составит труда вернуться к своим замечательным, новым друзьям и навсегда забыть обо мне», — горечью отдавалось в сердце. «Я наконец-то хочу жить своей жизнью. Ты так изысканно жестоко ставила печать на всей их дружбе. На годах, проведенных бок о бок. На совместных прогулках за грибами, травами и ягодами. На посиделках за травяными чаями. На бесконечных беседах о важном и не имеющем никакого значения. На всех их делах и поступках ради друг друга». Ива впервые в жизни подумала, что, возможно, променяла бы любовь на то, чтобы Ханька просто был рядом. Так ли уж важно это чувство, что дала ей любовь с Таилхом? Несколько замечательных недель, красивые платья и месяцы тоски по нему. Может, капитан Освальд прав, и она просто деревенская глупышка, сдавшаяся первому попавшемуся красавчику. Мало какая девка может устоять перед эльфом. Но 2 часа. Он обещал, что будет приплывать, но за год так и не появился, хотя Станхерм стоит на море. Можно было бы подумать, что с его ненаглядной Арреу произошла беда, но зачем врать себе? Тейлх просто ушел. И как тогда назвать их отношения? Мимолетная интрижка. Ива шумно всхлипнула. «Нет, все было не так», — сказала она себе. Слишком хорошо знахарка помнила свои чувства, нежность и страсть ее темного эльфа. Со стороны такое не понять. Да и как мерить отношения, только по тому, как долго они продлились или чем они закончились. Тогда почти все отношения неудачные. Браков же на свете куда меньше, чем этих самых отношений. Вот они с Ханькой. Пусть Ива считала, что они только дружат, но для него это было не так, и дело браком не завершилось. Получается, теперь нужно перечеркнуть все хорошее, что было. Может, так и надо. Забыть и помнить только последнюю ссору. Всесильные боги, они же раньше даже почти не ссорились. Так, порыкивали друг на друга. Например, когда Ива задерживалась из леса или когда Ханька заболевал по собственной глупости. Девушка снова заплакала. Любовь ведь разная бывает. Иногда это любовь к другу. почти брату. Только теперь она поняла выражение «стать частью чьей-то души». Это когда человек уходит, и будто кожу содрали. Больно, хоть вой. Но ведь она сама ушла. Ива дернула поводья. Лоренцо зло и обиженно заржал. «Гоблин, животное-то в чем виновато?» Травница слезла с коня и обошла его, чтобы взглянуть на морду. «Ну точно, поранила его. Захотелось самой застонать. Она и правда жестокая дура». Знахарка призвала на помощь магию, внутренне готовясь, что целительское волшебство не отзовется, слишком уж в расстроенных чувствах пребывала юная чародейка. Ей на пользу такое никогда не шло. Однако магия оказалась куда вернее ее самой. Через несколько минут Лоренцо был в порядке, но все еще обиженно фыркал и отворачивался. Ива его понимала. Он выполнял все ее требования. Мчался в ночь, не видя дороги под копытами, хотя какая, казалось бы, в том нужда. Нормальная хозяйка его из уютной конюшни ради такого не вывела бы, от кормушки не оторвала. Зато она, еще и поранила. Вот людская благодарность в действии. Девушка прижалась лбом к голове животного и попросила прощения. Лоренцо явно не собирался принимать извинения. Однако она гладила его по шее, морде и шептала, какой он хороший у нее. Так что благородный конь в очередной раз смирился со своей непутевой хозяйкой. Когда Ива оторвалась от него, оба вздохнули с облегчением. Девушка же вытерла все еще мокрые глаза и почувствовала, что от высохших на ветру слез стягивает кожу. Глупость всегда наказывается. И хорошо, если этим мироздание удовлетворится. Нужно умыться. Чародейка повела рукой в воздухе, пытаясь магией найти хоть какой-нибудь ручеек поблизости. К ее удивлению, впереди обнаружилась целая река. Ива, не залезая в седло, повела Лоренцо к ней. Конь вспотел. Ему необходимо хоть немного остыть, прежде чем пить. Но попробуй его удержи, как почует воду. Поэтому они шли, и затеянная ради жеребца прогулка неожиданно успокоила и девушку. С дороги пришлось все-таки свернуть. Та уходила куда-то вбок, очевидно, к более узкому месту реки. Иви не улыбалась ехать еще не весть сколько, когда вода совсем рядом. Подсвечивая себе и Лоренцо магическим огоньком, девушка даже нашла тропку и направилась по ней, пока впереди не замерцали блики лунной дорожки. Наверное, какой-то приток Триная, решила девушка, слишком уж широкий. Берег порос камышом, меж которого порой бледнели песочные проплешины. Лоренцо настойчиво потянулся к воде. Ива не стала сопротивляться. Умылась и сама, присев на корточки и плеская в лицо ладонями. Забрызгала всю одежду, разумеется. Потом долго смотрела на спокойное течение неизвестной реки и, плюнув на все страхи, скинула одежду. Шагнула в воду. Дно оказалось илистым и крутым, но Ива не собиралась по нему ходить. Быстрыми грибками выбралась на глубину, прямо на лунную дорожку, и поплыла вперед. Вода обнимала ее прохладой, успокаивала. Как всегда, когда отдавалась одной из двух любимых стихий, Ива ощутила эту невыразимую древность, нет, не древность, вечность, которую та олицетворяла. Все дела, чувства и отношения в ее, Ивиной, жизни по сравнению с рекой казались пустыми и мелочными. При этом вода не рождала чувства равнодушия, нет, скорее, она, как ей и положено, смывала с души ненужное. «Хон прогнал меня», подумала Ива, широко разводя руки в темной толще вод, «что я могу сделать? Наверное, для него так действительно будет лучше. А вина? Кому нужна моя вина? Да и о чем я сожалею? Могла ли я что-то изменить?»